Четыре пожилых человека в хороших костюмах классического покроя настороженно смотрели друг на друга, пытаясь осознать, почему прекрасно проработанная операция обернулась такой катастрофой. Два фангойца, Шарль де Аланье, фактически руководитель Ирсен Лайер, и Ларис де Карвье, новый старший секретарь Шерлаора, на самом деле являвшийся доверенным лицом главы этой организации, плюс два мерванца, советник Хинтиар, возглавивший СБ после гибели ее руководителя во время последних событий, и профессор Райвен, назначенный на днях директор финансового объединения директории, чью политику определяли самые богатые и влиятельные люди страны. Итак, господа, давайте все же обсудим, как могло произойти такое, раз уж мы здесь, заговорил Хинтиар. Почему разведка на Элианской территории была произведена столь небрежно? А это именно так. Выяснилось, что о реальных возможностях варваров мы не имели ни малейшего понятия. Не забывайте о бегстве монархистов перед самим сражением, напомнил де Аланье. Если бы планету атаковали все четыре флота, а не два, то мы могли бы и победить. А не оказалось бы это победа Пирровой? С прищуром посмотрел на него советник. Элианцы остановили апокалипсис на наших планетах только после того, как мы отозвали флоты. А если бы не остановили, что тогда? Ничего хорошего, вынужден был признать фангоец. У нас их черные смерчи на четверть столицы расползлись. Хорошо, хоть население почти все успели эвакуировать. А то визгу было бы. Начав разговор, они осторожно поглядывали на своих спутников, не зная, чего от тех ожидать. Это были представители новой власти, ставшей таковой совсем недавно, поскольку представители старой почти все погибли во время инцидента. И в одной, и в другой странах наверх после случившегося поднялись совсем другие люди, сторонники более жесткой линии. Однако де Карвье и Райвен молчали, явно чего-то ожидая. «Да какое нам дело до жизни и черни?» – раздраженно отмахнулся Хинтиар. «Главное, что погибли многие уважаемые и влиятельные люди. Люди, полагавшие, что они в безопасности. Люди, от которых многое зависело. Элианцы перешли грань, которую переходить не следовало. Никогда и никому». И теперь примирение с ними невозможно. По крайней мере, мне на это намекнули там. Он поднял глаза кверху. И наша задача теперь не облажаться снова. Этого нам уже не простят. Мне намекнули на то же самое в Шерлаоре, вздохнул де Аланье. Простить гибель своих родственников и компаньонов там не готовы. Но я не особо представляю, как нам подступиться к задаче. Почему? Вступил в разговор Райвен. «Да потому, что элианцы вполне могут снова устроить на наших планетах подобный кошмар, а мы ничего этому противопоставить не в состоянии. Наши аналитики не поверили, что они способны на такое, а они оказались способны. И решительности им, как видите, не занимать. Да чтоб эти аналитики в ад провалились!» Не выдержав, в сердцах буквально выплюнул советник. Наши тоже утверждали, что никто не рискнет ответить так, как ответили элианцы, забыв, что имеет дело с дикарями, у которых совсем иная психология. А я бы не советовал называть элианцев дикарями. Голос впервые заговорившего де Карвье оказался тихим и вкрадчивым. Он вызывал неприятные ощущения, словно ты столкнулся с чем-то холодным, склизким и одновременно липким. Они просто другие. Это цивилизация совершенно иного типа, для которой привычные нам ценности ничего не значат. Да, прощать им сделанное никто не собирается, но действовать наобум мы больше не станем. Это верный способ проиграть. К счастью, ряды любителей действовать непродуманно и быстро изрядно проредились. Сейчас вопросом Элиана занялись несколько серьезных социологических институтов, и пока они не выдадут свои рекомендации, к действиям мы не приступим. Тем более, учитывая новых союзников Элиана, о которых вообще ничего не известно, никто из ученых не может понять, что это за полупрозрачные корабли и на основе каких законов физики они функционируют. Однако заметьте, что все действия этих новых союзников оборонительные. Они ни разу никого не атаковали, а это говорит о многом. Но информации пока недостаточно, и она нам жизненно необходима. Ну и как прикажете засылать туда агентов? Криво усмехнулся глава Ирсенлайр. Да, нескольких удалось забросить, но никто из них не имеет доступа к чему-либо важному. Подкупить хоть одного высокопоставленного элеанца тоже так и не удалось. За ними наблюдают проклятые демонами горные мастера. А высокие лорды, кроме рода Ар-Инват, к реальному управлению государством отношений не имеют. Поэтому даже не знают, как в их стране все реально устроено. Сплошные, ничем не подтвержденные слухи. А вот здесь мы, думаю, сможем помочь, вмешался профессор. Не знаю, в курсе ли вы, что элеанцы начали собирать с территории бывшей Санрийской империи всех, кто имеет желание переселиться к ним. Санрия давно никого не интересует, а зря. Недавно оттуда начала поступать информация от давно, еще при императоре, внедренных агентов, и трое из них уже выразили желание эмигрировать в Элиан. «Это уже интереснее», – оживился Хинтиар, переглянувшись с Д'Аланье. «Более чем», – добавил тот, – «мы можем срочно подготовить несколько десятков агентов и забросить их в Санрию». «Не считайте элианских безопасников дураками», – насмешливо бросил Райвен. «Я почти уверен, что случайная гибель многих наших людей перед известными событиями – их рук дело. Да и одновременное раскрытие заговоров наших сторонников в Торлайде и Ансалоне тоже. Недавно появившихся в Санрии людей они раскроют сразу же, поэтому пусть будет меньше, да лучше». Советник откинулся на спинку стула и задумался. Похоже, он наконец-то столкнулся с представителем альтернативной службы безопасности директории, о которой ходило множество слухов, но достоверно о ней никто и ничего не знал. И что получается? А то, что она имеет агентуру даже в никому не нужной Санрии, не говоря уже о других странах. Удивительно, что ему позволили понять это. Правительство Мирвана очень старалось держать свои силовые структуры в неведении друг о друге или в противостоянии. Но на сей раз что-то изменилось, и кардинально. Неужто гибель какого-то количества имеющих право решать заставила этих самоуверенных господ измениться? Дай-то бог. Тогда чего-то можно будет и добиться, если снова палки в колеса совать не станут. Главной проблемой социологи считают то, что в Элиане не информационное общество. Население там не имеет даже визоров, не говоря уже о компьютерах. Поэтому воздействовать на него затруднительно, продолжил профессор. Нам не раз удавалось разрушать и изменять традиционные общества. Методики для этого давно разработаны и опробованы. Но, судя по их действию, правители Элиана это прекрасно понимают и не дают нам возможности влияния на простой народ. Мало того, они сами начали информационную инвазию к нам. Да-да, не удивляйтесь, господа. Сладкоголосые эльфийские певцы и певицы – это именно информационная инвазия, поскольку их песни несут совершенно чуждые нам идеи чести, долга, веры и любви, отнюдь не эгоизма и следования только собственным интересам. Вы даже не представляете, что может произойти, если молодежь увлечется подобными идеями. Это страшно. Это неизбежная революция, поскольку молодым все, чем живет цивилизация нашего типа, становится отвратительным. Такое не раз случалось. Именно поэтому все странных, стремящихся не к выгоде, а к чему-то иному, держат в ежовых рукавицах. Нельзя позволить, чтобы их разрушительные идеи заинтересовали относительно большую часть населения. «Понимаете? Нельзя!» Остальные трое переглянулись и едва заметно кивнули, соглашаясь. Все понимали опасность для общества потребления чуждых идей. Человек, к сожалению, такая тварь, которая всегда хочет большего, чем спокойно потреблять. Поэтому лезет куда-то, ищет что-то, а у них из-за этого проблемы начинаются. И ладно бы маргиналы оставались в тесном кругу единомышленников и не лезли к нормальным людям. Так нет. Они стремятся заинтересовать своими идиотскими идеями остальных. А это уже опасно. Значит, вы полагаете, что социум Элиана организован не на идее получения как можно больше власти и силы? Поинтересовался глава Ирсен Лаэр. Это довольно странно. Обычно власть имущие всегда приходят к ней. К сожалению, их основная парадигма – доброта и взаимопомощь, развел руками Райвин. Не смейтесь, как ни грустно, это выяснено точно. Правда, доброта у них весьма избирательная. Бунтовщиков там не жалеют вовсе, но это уже не важно. Вы понимаете всю опасность подобного общества, особенно если оно окажется успешным? «Да уж...» — Д'Аланье представил, ему стало страшно. «Они станут примером для всех недовольных, а это чревато. Нам всем ясно, что это чревато, поэтому Элиан для нас враг до тех пор, пока мы не сможем навязать ему иные общественные императивы. И пусть даже будет потеряна их магия и технологии, жили без всего этого и дальше проживем. Хотелось бы, конечно, прибрать магов к рукам, мне говорили, что это желательно, но не обязательно. Главным остается вышесказанное. Мы не имеем права допустить распространение их идей в наших странах. Вы забываете о монархических государствах, Торлайде и Ансалоне, напомнил Хинтиар. Как бы они ни стали союзниками Элиана. Они далеко не так опасны. Элита данных стран стремится к простым и понятным вещам. Деньгам, влиянию и власти, а потому предсказуемо, отмахнулся Райвин. Если бы не помощь Элиана, то инспирированные нами заговоры сработали бы, и сейчас бы мы имели полностью подконтрольные нам правительства. А затем монархии постигла бы участь Санрии, и они вообще перестали бы представлять опасность. Именно элианцы испортили нашу игру. И это даже более непростительно, чем устроено ими в наших столицах. Но, повторяю, но, мы не пойдем на пролом, как в прошлый раз. Сначала выясним все, что возможно выяснить. У нас с коллегой, он кивнул на невозмутимого Декарвье, достаточно полномочий, чтобы полностью перестроить работу подчиненных вам ведомств, господа. И мы ее перестроим, учтите это. «Тогда позвольте резюмировать», – прищурился Д'Аланье, которому все это сильно не нравилось, но поделать он ничего не мог. «Да. Итак, первое. На данный момент основным нашим врагом является Элиан, поскольку без него Торлайд и Ансалон не способны сопротивляться ползучей экспансии. Второе. Нам необходимо выяснить об Элиане все, что в человеческих силах. Третье. Поиск информации по неизвестным союзникам Элиана. Четвертое. Поставить перед учеными задачу преодоления защитного поля вокруг планеты. И, наконец, пятое. Любыми правдами и неправдами получить доступ к колониям в Большой Галактике. «Что?» – едва не подпрыгнул Райвин. «Что вы имеете в виду под колониями в Большой Галактике?» «Значит, и мне есть чем вас удивить». Тонко усмехнулся глава Ирсен Лаэр. «Вы все знаете о возведенных элианцами стационарных порталах невдалеке от столиц Торлайда и Ансалона. Так вот, моим агентам удалось выяснить, и это достоверная информация, что порталы, создаваемые Эльдарами, ведут в какую-то другую галактику. Наши яйцеголовые утверждали, что это физически невозможно, а мы им поверили. Как выяснилось, зря. Сами помните, что руководство не поверило даже в межзвездную телепортацию, невзирая на все доказательства. Проклятье! Это многое, очень многое меняет. Профессор сжал кулаки и задумался. Нам новые ресурсные базы крайне необходимы. А значит, поставьте перед учеными задачи найти способ взять под контроль этих самых Эльдаров. Любой ценой. Хотя бы одного, для исследования. Уверен, что пробой в пространстве, создаваемый магами, вполне возможно повторить технологическими средствами. «Задачу я поставлю, но в успехе не уверен», – пожал плечами Д. Аланье. «Мы не понимаем, что такое эти самые эльдары и их магия. Поэтому можем только предполагать. А предположения доказательствами не являются. Работайте, но учтите, что главная задача все же одна». В глазах Райвина появился стальной блеск. «Получить рычаги давления на правительство Элиана. Поэтому обеспечьте доставку на эту планету кварковых зарядов, чтобы при невозможности иного выхода использовать их. Вам все ясно?» Глава Ирсен Лайр покосился на Де Корабье, но тот подтвердил распоряжение кивком. Д. Аланье выругался про себя, но вынужден был принять приказ к исполнению. Вот только в успехе данного дела ни малейшей уверенности у него не было, даже хуже. В душе висело предчувствие провала, причем настолько грандиозного, что жутко становилось. Старый безопасник считал, что самым лучшим было бы оставить Элиан в покое, но понимал, что никто из вышестоящих на это не пойдет. Они там найдут любые поводы и предлоги, лишь бы заполучить свои загребущие руки возможности элианцев или уничтожат то, что не могут контролировать. Вот только жители этой странной планеты уже показали, что покорно отдаваться в рабство или умирать ради чьих-то амбиций не собираются. Но господа из Шерлуара намека не поняли. Жаль, что в противостоянии шишки посыпятся на голову самого Д. Аланье. Но тут опять же ничего не поделаешь. А потому надо отбросить досужие размышления и заняться делом.